По куче, осторожно ступая, непрестанно чихая, шел человек. Странный человек в удивительной куртке и штанах, сплошь покрытых веселыми радужными полосами, вперемешку с серебристыми звездами, со вздыбленной огненно-рыжей шевелюрой, крупными пятнами-конопушками по молочно-белому лицу, с красным носом и сочной, цвета молодой травы, и бородой. На плече у подозрительно знакомого незнакомца висела привычная холщовая сумка. Только и она теперь была изукрашена не хуже своего владельца. «Хайк?» – неуверенно спросил Семен. «Это ты?» «Я?» – ответил человек и, чихнув напоследок так, что край кучи под его ногами заметно просел, спрыгнул на пол. «Можно смотреть?» – робко спросил Мар. «Конец света уже закончился?» После чего, наверное, посмотрел и тут же разразился гомерическим хохотом. «Хайк, дружище, что с тобой стряслось?» Испуганно спросил Семен. «Ты сам на себя не похож!» «Да?» Черепаховый боец нахмурился. «В каком смысле?» «Ты сейчас как клоун одет!» Выглядывая за плеча Семена и еле сдерживая смех, сказала Оля. «Как веселый клоун! Рыжий-прирыжий! И конопатый! И с уникальной зеленой бородкой!» Хайк притянул глазам прядь волос, осмотрел ее. После далеко оттянул короткую бороду и, страшно скосив глаза, долго ее разглядывал. Потом глянул на свой костюм, сумку, и лишь затем сказал по-прежнему спокойным голосом. «Действительно!» И флегматично огладил уникальную бороду. «Ты не переживай!» – бросилась успокаивать черепахового бойца Оля. «Ничего страшного, одежду постираем или новую купим, а бороду сбреешь, в косметический салон сходишь, где веснушки убирают и носы перекрашивают. А рыжим быть не зазорно, подстрижешься немножко и все дела». «Налысо!» Захлебываясь от смеха, пропищал Мар. «Только налысо! И в пудовом гриме! Такой ядреной шевелюрой и... Ик! И носом, и кругляшами по всей физиономии! Его ж ни в одно приличное заведение не попустят! Решат, что цирк сгорел, а как клоуны разбежались! Ой, мне!» И тихонько завыл от избытка чувств. «Хайк, что с тобой случилось?» Повторил вопрос Семен. «Кстати, твоя работа?» Он ткнул рукой в сторону повальных стеллажей. «Моя?» – уныло кивнул черепаховый боец. «Это я в книжку одну заглянул. Искусство клоунить врагов называется. Понимаешь, я массу боевых искусств знаю, но о такой никогда не слышал. Ну и...» «И?» – с любопытством спросила Оля. «Дальше что?» «Ткнул пальцем в одну из картинок», – неохотно ответил Хайк. «В разделе «Практические уроки». Больше мне сказать нечего». «А грохот, грохот-то чего был?» Семен глянул мельком на книжно-стеллажную кучу. Пыль уже почти осела. В зале стало гораздо светлее. «Она, книжка, у меня в руках вспыхнула», — пояснил Хайк. «И я от неожиданности немножко, отпрянул. Кто ж виноват, что у них тут коридоры узкие?» Черепаховый боец тяжело вздохнул. «Нехорошо как-то вышло. Ты себя нормально чувствуешь?» — озаботился Семен. «Все в порядке?» «Вполне». Хайк рассеянно пригладил рыжую шевелюру. «Ты, Семен, был совершенно прав. В колдовские книжки лучше не заглядывать, себе дороже станет. А бороду жаль». Он замолчал, явно расстроенный предстоящим бритьем. «Ладно, что-нибудь придумаем», – пообещал Семен. «Одно плохо. Как в этом бедламе адресную книгу теперь найти? Ума не приложу. Вот незадача». «Я, конечно, существо маленькое». Все еще всхлипывая от смеха, сказал Мар. «Но не глупенькая. И есть у меня идея. Хорошая, знаете ли, идея. Умная». «Давай, говори», – заинтересовался Семен. «Нам любые идеи сгодятся, и умные, и глупые. Лишь бы делу помогли». «Вахта», – коротко сказал Мар. «Чего?» – не понял Семен. «При чем здесь она?» «Эх, Семен, Семен», – огорчился медальон. «Я думал, ты с полунамека сообразишь. Вахта в общежитии. Бывал в таких местах, а? Там, как правило, журнал со списком жильцов находится, с номерами их комнат и всякие другие справочники тоже, вплоть до адресов веселых девочек. Но не на стенке, а в столе, под рукой». «Точно!» Семен посмотрел на изукрашенный резьбой стол дежурного охранника. «Мар, а ведь ты верно мыслишь. Сейчас проверю». Семен подошел к столу, рывком выдвинул самый верхний ящик и обнаружил в нем с десяток разнокалиберных по размеру и цвету книжец, прикованных к нижней части столешницы все теми же серебряными цепями. На обложке верхней книги стандартного размера и в софьяновом переплете было вытеснено золотом лифтовая нумерация помещений дворца для служебного пользования. «Чего ж ты молчал?» Семен, звеня цепью, выложил книгу на стол. «Не мог раньше сказать, мы бы время зря не тратили». «Всеведущий я, что ли?» Возмутился Мар. «Когда сообразил, тогда и сказал. И вообще, хватай книжку и побежали кардинала нашим черепаховым клоном удивлять. Кто-то обрадуется. Бесплатный цирк приехал». Медальон вновь зашелся в неудержимом хохоте. Семен поднапрягся и разорвал цепь. В сущности, серебряные цепи действительно были декоративными. Сплошная формальность, а не защита от воров. Впрочем, вряд ли кто рассчитывал на то, что посетители этой библиотеки действительно станут похищать книги. «Текс?» Семен раскрыл адресную книгу, полистал страницы. Адресов было много, очень много, мелким шрифтом, от которого рябило в глазах. «И где у нас будет император?» «Смотрим в алфавитном порядке. Есть!» Семен ткнул пальцем. «Ого, сколько комнат за ним числится! Аж 3 страницы одних только личных апартаментов! Причем указано, что без особого императорского допуска туда не попасть. Но с этим у нас нынче проблем нету. Итак, с чего начнем?» «Предлагаю с рабочего кабинета», – тут же сказала Оля. «Еще не вечер. Или вечер, но ранний», – уточнила она. «Вряд ли кардинал будет в спальне». «В рабочем кабинете тоже не обязательно», – возразил ей Семен. «В книжке и лично императорские бильярдные указаны, и сауны, и массажные, и рестораны, и...» «Хотя какая разница, с чего начинать? Можно и с рабочего императорского кабинета. Почему бы и нет?» «Ух ты! Их кабинетов 10 штук! Мда! С которого начнем?» Семен прищурился, думая. Потом бесшабашно махнул рукой. «А прям по списку и пойдем. Прошу всех в лифт». Кардинал императора не нашли в рабочем кабинете номер 7. Кабинет был невелик и уютен. Мягко притушенное потолочное освещение. Темные, едва видимые в полумраке книжные шкафы вдоль стен. Полированный паркет под ногами. И кардинал за широким столом в обязательном сером костюме. На столе неярко светила лампа под зеленым абажуром. Кардинал что-то писал золотой ручкой на листе плотной с орнаментом бумаги. Писал медленно, старательно. То и дело останавливаясь и перечитывая написанное. За спиной кардинала, вдалеке, тускло синел и перемигивался ранними звездами прямоугольник балконной двери. На перекрестке был поздний вечер. Семен замер в нерешительности. «Давай!» – скороговоркой зашептал Мар. «Чего стоишь? Вперед! Самая пора! Он же весь в делах! За глотку его, за яблочко! И свергать нафиг, пока он тебя не заметил!» «Семен, это ты?» Не отрываясь от работы, усталым голосом спросил кардинал-император. «Проходи, присаживайся. Я сейчас». Семен в растерянности глянул на друзей. Не так он себе представлял встречу с безумным владыкой империи. Не так. Но раз приглашают... Семен направился к столу кардинала. Оля и Хайк безмолвно последовали за ним. Рядом со столом находился кожаный диван для посетителей. Семен уселся, не представляя себе, что же делать дальше. Он был настроен на скандал, на крик, на драку, в конце концов. Но никак не на вежливый корректный прием. Оля присела рядом, чинно сложив руки на коленях. Хайк остался стоять, но сумку с плеча снял, на всякий случай, и стал потихоньку разминать пальцы. Кардинал дописал, поставил внизу листа дату и свою размашистую подпись, отложил ручку в сторону и лишь после этого поднял на Семена взгляд. Взгляд у кардинала был под стать его голосу, усталый, очень усталый. И вообще кардинал заметно сдал. Черты лица и без того острые, стали еще жестче. Оттопыренные уши, казалось, оттопырились еще больше, делая кардинала похожим на старую летучую мышь. На лысине поблескивали капельки пота, словно кардинал только что проделал большую, утомительную работу, физическую. «Да ты не один», – без особого удивления сказал кардинал. «А, сюрприз, сюрприз. Чем обязан, господа?» Он глянул на Хайка. Уголок его рта дернулся в намеке на улыбку и опал. «А не с тобой, Семен?» «Со мной», – буркнул Семен, соображая, с чего приступить к беседе. «Ну не начинай же с истерического вопля». «Кардинал, заклинание гони, а не то мы тебя, мы тебе...»